Ну что же, шлите, чтобы его мерзавца там расстреляли. Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища. И опять была ночь, безмолвствовал дом. Никульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом, в кустах, Никульев увидел, вспыхнул винтовочный огонек. Раскатился выстрел, и четко чокнулась в потолок пуля. Посыпалась и звездка. Стреляли по Никульеву. И бодрое было солнечное утро. Был воскресный день. Никульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков. Егор тащил на загорбке самогонный чан. Приехал из Вязовов Цыпин. Передал бумагу из сельского совета. Ввиду постановки вопроса об урегулировке леса немедленно явиться для доклада товарищу Никульеву. Цыпин был избран председателем сельского совета. Никульев поехал. Ехали степью, слушали сусликов. Цыпин рассказывал про охоту. Был покоен, медлителен, деловит. И потом, когда Никульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни. И от самой страшной, самосудной смерти, когда его разорвали б на куски, когда оторвали б руки, голову, ноги, его спасала только глупая случайность, человеческая глупость. В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и перед советом толпились парни и девки, и яро наяривал в присядку паренек, босой, но в шпорах. Никульева шпоры эти поразили. Он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть. Да, именно шпоры на босых пятках, и лицо у парня не глупое. А в совете ждали Никульева мужики. Мужики были пьяны. В совете нечем было дышать. В совете стала тишина, когда вошел Никульев. Никульев не слыхал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин. И Никульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин. «Че там, мужики? Собрание открыто. Вот он. Приехал. А еще коммунист. Пущай говорит, что знает». Никульев ощупал в кармане револьвер. Вспомнились шпоры. Шпоры спутали мысль. Никульев заговорил. «В чем дело, товарищи? Вы меня потребовали, чтобы я сделал доклад. Ляса теперь наши. Желам их по закону разделить по душам». Перебили. «По дворам». Заорали. «Нет, по душам». «Нет, по дворам». «Нет, говорю, по душам». «Да что с ним говорить, ребят? Бей лесничего своим судом». Никульев кричал. «Товарищи, вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад. Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война. Вы что, помещиков желаете? Если леса все вырубить, их 40 лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы помещиков желаете? Лесов воровать я не дам. Мужики, теперь все наше. Пущай даст ответ, почему кодомские могут воровать, а мы нет. Откуда он взялся на нашу голову? Жалам своего лесничего избрать. Бей его, ребята, своим судом. Никульев запомнил навсегда эти дикие пьяные глаза, полезшие ненавистью на него.